За ней, тяжело дыша, заняла очередь толстая астматичка с двумя авоськами, полными мороженых кур и докторской колбасы. Явно 3 часа стоял за ними в очереди у Елисеева, а следом за ней в туалет прибежала какая-то хипушница, ни на кого не глядя, привычно ринулась к какой-то спекулянтке и громко, не стесняясь, спросила: «Гордон есть с усиками? Только быстро, быстро, меня клиент ждет». Лена вошла в кабинку, села на унитаз и расплакалась. Вокруг шла нормальная жизнь, вокруг спекулировали, стояли в очереди за курами и колбасой, занимались проституцией и звонили по международным и междугородным телефонам, и только ей, именно ей, не повезло. Из-за каких-то 3 пакетов с морфием, из-за каких-то 340 рублей за ней следят и вот-вот арестуют. Что же ей делать? Ну что же, что? Лена развернула пакет с морфием, 2 фабричные упаковки с ампулами, в каждой по 100 штук, а всего 200 ампул. Проще всего отправить их в унитаз, но пройдут ли стеклянные ампулы в канализацию? Она зубами разорвала картонные упаковки, сыпала ампулы в ящик для туалетной бумаги, что стоял рядом с унитазом. Было противно возиться в этом ящике, полном кровавых тампонов и бумаги, но Лена хотела, чтобы ампулы оказались на дне ящика, а картонную упаковку она разорвала на мелкие кусочки и бросила в унитаз. В дверь кабины уже стучали. Лена сказала: «Сейчас, сейчас», и спустила воду. Выйдя из кабины, она тщательно вымыла руки, утерла заплаканное лицо, подвела карандашом глаза, поправила прическу и решительно пошла вверх по лестнице навстречу аресту. Черт с ними. Пусть теперь арестовывают. При ней уже нет никаких наркотиков, а ампулы, которые лежат в ящике, кто докажет, что их туда положила она, а не следующая или не предыдущая посетительница туалета? Лена вышла на улицу и огляделась. «Ну, где они? Где? Пусть арестовывают!» Секретно. Начальнику 2-го отделения 3-го отдела МУРа, подполковнику милиции, товарищу Светлову. Рапорт. Продолжение. В течение часа, неоднократно меняя направление своего движения, объект посетила центральный телеграф, где выяснила возможность связаться с Котласом и женский общественный туалет в проезде художественного театра. Член группы наружного наблюдения, старший лейтенант милиции Горелкина, выдавая себя за проститутку и заняв соседнюю с объектом кабину в общественном туалете, установила, что Смагина уничтожила в туалете 2 коробки морфия, сыпав ампулы в мусорный ящик. Выйдя из туалета, объект без видимой цели прошла по улице Горького, манежу Красной площади, и неожиданно была потеряна в ГУМе лейтенантом Свешниковой. С целью вновь обнаружить Смагину, члены моей бригады блокировали все выходы из ГУМа, однако найти Смагину таким способом не удалось. 12:52. Директор вагона-ресторана Ираклий Касьянович Голуб не открывал двери 17 минут. Сначала, когда мы с полковником Марьямовым позвонили в квартиру номер 64 дома номер 25 по улице Марии Ульяновой в Черемушкинском районе Москвы, за дверью вообще никто не ответил, и, похоже, Ираклий Голуб действительно спал после длинного рейса в Среднюю Азию. Но потом, после целого каскада наших настойчивых звонков, он наверняка проснулся. Однако еще 10 минут изображал, будто не может очухаться со сна, найти ключ, халат, туфли и так далее. Мы слышали поспешную суету за дверью и легко представляли себе, что там происходит. Увидев в глазок самого Марьямова, начальника железнодорожной милиции, директор вагона-ресторана с перепугу не знал, что ему раньше — прятать ценности, сжигать деньги или выбрасывать в мусоропровод банки черной икры. По-моему, за эти 8-10 минут он сделал и то, и другое, и третье. Во всяком случае, когда мы наконец вошли в квартиру, там пахло паленым, хотя окна были открыты настежь. «Долго гостей держишь за дверью? Нехорошо», — сказал Голубу Марьямов. «Знакомься, это мой друг, следователь по особо важным делам Шамраев Игорь Иосифович. Приглашай нас в комнату. Что ты держишь гостей в прихожей?» «А, да-да, конечно, конечно. Походите». У Голуба, кроме грузинского имени, был еще ярко выраженный кавказский акцент. В его деле, взятом из сейфов ОБХСС при железнодорожной милиции, значилось, что фамилию свою Голуб получил от матери украинки, а имя от отца грузина, погибшего в 44-м на Белорусском фронте. Таким образом, Ираклий Голуб был плодом настоящей фронтовой любви, но, как ни странно, оказался чудовищным трусом. Нам даже не пришлось показывать ему материалы, имеющиеся в ОБХСС, не пришлось разворачивать агентурно-оперативное дело по вагону-ресторану поезда номер 37 «Ташкент-Москва». Достаточно Марьямову было только начать. «Ираклий, вот какое дело. У нас на тебя давно есть сигналы. Спекуляции с сервелатом, черной икрой, маслом, крупами, импортными сигаретами. Из Москвы берешь дефицитные продукты и везешь в Среднюю Азию, а обратно фрукты, зелень, овощи. Дать почитать. Или сразу о деле поговорим, как друзья?» Наверное, Голуб решил, что мы зашли за взяткой.